Глава 21. Я, как и многие, часто слышал определение «дыра» в отношении какого-нибудь не самого процветающего, населенного разной поебенью пункта, но никогда не придавал этому значения. Дыра и дыра, мало ли, каких уничижительных эпитетов существует. Но в случае со Шварцштаубом такая характеристика была чуть более точной, где-то в районе самого центра десяточки, с полутора километров, ночью, при ураганном ветре. Дело в том, что эта серая от вездесущей угольной пыли хуета расположилась натурально в дыре, прорезающей насквозь совершенно непригодную для пешего туризма гору. «Бля, тайные тропы, знаешь?» — с надеждой посмотрел я в ясные очи Волда, но в качестве ответа получил лишь немое удивление на конопатой физиономии. «Понятно. Придется двигать прямиком через эту дыру и надеяться, что в усмерть заебавшимся шахтерам не до изобразительного искусства. Хотите ждать ночи? Можно было бы и днем рискнуть, но у нас нет телеги, а красавчика за пазуху не спрячешь. Слышал что-нибудь об этой клоаке?» «Судя по вашему отношению, вы знаете об этом месте больше моего. Клоака — это птичья жопа. Я про Шварцштауб». «А, может, что-то из душ в память затасовалось, но он вызывает у меня тревогу. Почти как засранный курами двор на пути к сортиру. Слишком велик риск вляпаться. Это шахтерский поселок. Из криминала тут разве что шулеры в кабаке, да и стражи должно быть по минимуму. Мне так кажется». «Угу. Мне однажды тоже показалось, что на залупе варенье. А оказалось... пойдем ночью. Постараемся прошмыгнуть тихо и быстро, не привлекая внимания. А пока разобьем лагерь». «Что?» «Ладно, просто привяжи лошадей и пристрой куда-нибудь в задницу». Костер мы во избежание демаскировки разводить не стали. А закатившийся за горизонт рутизон оставил нас в компании резко упавшей температуры и пронизывающего ветра. Пришлось закутаться во все тряпье, что имелось, и усесться поплотнее, приспособив даже красавчика в качестве дополнительного источника тепла. «А какие еще в вашем мире есть машины?» — решил Волда вернуться к щекотливой теме, пригревшись. «Да разные. Самодвижущиеся есть. Ну, автомобилями называется. Хотя чаще так и говорят. Машина. Бензин жрут, соляру, лошадь уделывает на раз. Да еще и грузов могут перевозить несколько тонн». «Интересно». «Угу. А еще локомотивы есть. Железнодорожные. По рельсам ездят. Это, ну, такие стальные полосы параллельные. Локомотив за них колесами цепляется и катит, а за собой может десятка-два вагонов тянуть. Ну, это раньше. Сейчас-то так уже никто не делает. Редко, когда больше трех в составе. Мощные штуки, быстрые. Но это все ерунда в сравнении с самолетами». «Летающие машины?» — вытаращил Волда глазище. «Точно. Пассажирские авиалайнеры особенно хороши были. Громадные дуры, с деревню твою, а то и больше. На такой высоте летали, что с земли точками крохотными казались. И с такой скоростью, что за день весь мир обогнуть могли». «Неужели такое возможно?» «Еще как возможно. Было». «Почему было?» «Потому что любознательный мой оруженосец, человечество в том мире однажды слетело с катушек и устроило войнушку, небольшую, минут на 30. Этого оказалось достаточно, чтобы втоптать в грязь почти все достижения пика цивилизации». «За полчаса?» «Ракеты ближнего, среднего действия. Межконтинентальные. Как тебе объяснить? Это, ну, такие здоровые трубы с крыльями. Летают выше и быстрее самолетов. А в носу у них эти боеголовки ядерные. Пары-тройки таких достаточно, чтобы стереть в пыль город-миллионник, а особо крупный может и одной хватить. Никто точно не знает, но есть мнение, что погибло около 95% людей на Земле. Из 7 миллиардов. Так-то. «Ракеты», — прищурился Волда, быстренько обработав полученную информацию своими не самыми распоследними мозгами. «Машины?» Дальше наш разговор не заладился. Молча досидев до темноты, мы собрали манатки и выдвинулись к Шварцштаубу, намереваясь путем скрытности коварно лишить чумазых рудокопов счастья общения с нашими светоликими особами. И поначалу все шло гладко. Иллюминация тут оставляла желать много лучшего для обывателя, но не для нас. Нам все нравилось. Два тусклых фонаря на улицу, да отсветы лучин в щелях между неплотно затворенными ставнями. Что может быть лучше? Ну, разве только геноцид. Вообще, Шварцштауб производил впечатление не в пример более гнетущее, чем Шафбург. Тот на его фоне воспринимался респектабельным местечком, не лишенным сурового готического шарма, даже эшафот на центральной площади вспоминался с теплом при созерцании окружающих нас сейчас черных халуп, теснящихся вдоль насмерть разбитой грунтовой дороги. Здесь, небось, даже на казни смотреть не ходят, завидуют. Единственное, что мне не понравилось, наши портретики, развешанные хоть и не часто, но на глаза попадающиеся. И вот, когда мы, пребывая в полнейшем восторге от безлюдных темных улиц, планомерно двигались к выходу, на дорогу выскочил оборванец с фонарем и, преградив нам путь, уставился на моего верного оруженосца. «Волда!» — просипел он, прищурившись. «Ты, верно, с кем-то меня спутал», — втянул пацан голову в плечи, стараясь спрятать конопатую моську за стоячим воротником плаща. Но настырный смерть оказался не из робкого десятка. «Да брось!» — подошел он ближе, подняв фонарь. «Неужто не помнишь? Это ж я, Грек!» «Ну?» — ощерился нахал полубеззубым ртом. «Грек, Тёпфер, ну же!» «Люси, Люси, задери подол, Люси!» произнес он нараспев, и улыбка сделалась настолько широкой, что я разглядел гнилые семерки. «Грек!» — вынужден был Волда капитулировать перед таким напором. «Дружище, сколько же мы не виделись!» «Да почитай, уже года 4. Но об этом потом!» — ухватил дружище Грек кобылу за поводья и бесцеремонно потащил в сторону. «Постой, ты что?» — воспротивился друг детства. «Нельзя вам сейчас туда!» — кивнул Грек в темноту пустой дороги. «Позавчера из Шафбурга людей прислали. С тех пор на выходе из горы торчат. Об заклад бьюсь, вас караулят. Там место для засады самое то, ни сходу, ни с боем не прорветесь». «Так ты в курсе?» — рискнул я встрять в дружескую беседу. «Все в курсе! Идите за мной, я помогу!» Волда бросил на меня вопросительный взгляд, и я кивнул. «Ну а что? Засада банды оборванцев в трущобах — это лучше, чем засада городской стражи в узкой каменной кишке. Однако Грек, не оправдав моих ожиданий, минуты через две привел нас темными проулками не в лапы алчных лиходеев, а к скромной, даже по местным меркам, халупе, в которой и пятерым было бы уже тесно стоять». А засадный отряд меньшей численности меня мало волновал. «Прошу!» — любезно отворил дверь наш радушный хозяин и ощерился. «Простите, что не прибрано. Не ждал гостей». «Надеюсь, дружище, надеюсь». Внутри халупы у одной стены стояла узкая койка, застеленная драным тряпьем. У другого — небольшой стол с табуретом и стулом. В противоположном от входа конце приютились полки со скудным провиантом и кухонным скарбом, заношенная одежда на вешалке, печка-буржуйка да большой кувшин с тазом. Вот и все хозяйство. Входя в это царство нищеты, я заметил, как изменилось лицо Волда. Он явно не ожидал, что его давний приятель пал столь низко. «Располагайтесь!» — смахнул Грек со стола луковую шелуху и достал из закромов початую бутылку, на что Волда сразу же запротестовал. «Нет, нет, незачем это!» «Как незачем?» — удивился Грек, дунув в деревянные чарки. «А встречу отметить?» «Он прав», — хлопнул я встревоженного оруженосца по плечу и выудил из сумки вяленое мясо. «От нашего вашему, как говорится». «Вы помните, — прошипел Волда, — что говорили меньше суток назад?» «Само собой. Но то ведь о прохожих, так что держи свои культяпки от моей рожи подальше». «Давай, Грек, разливай, не слушай этого зануду. Первое, хозяин, ну, что за странный обычай?» — ухмыльнулся тот. «Там, откуда я родом, это обычное дело. У вас не так?» «Нет, но...» «Ох, шогун, тебя подери!» Бутылка выскользнула из неловких рук Грека и разлетелась вдребезги, грохнувшись о пол. «Какая жалость!» — выразил я искреннее соболезнование. «Ничего, ничего!» — поспешил Грек успокоить мои глубоко травмированные чувства, отшвыривая ногой осколки под койку. «У меня и еще есть, даже не распечатанная. Берег ее, но, как видно, сама судьба указывает, что подходящий случай наступил». Он вернулся к своему санузлу и вытащил из-за занавески обещанный артефакт. «О, настоящее, аж из Сула! Даже не спрашивайте, как заполучил, самому не верится!» «Ну-ка», — забрал я бутылку с прозрачной жидкостью из неверных ручонок и, откупорив, принюхался. Пахло спиртом и травами. «Довольно приятно, надо сказать». Это мы уважаем. Поехали. Хозяину первый, да?» — поднял Грек наполненную мною чарку. «Строго по канону». «Ну, за ваши души!» — выдохнул он в сторону и залпом опустошил тару. «Закуси!» — протянул я ломтик мяса. «Крепковато?» «В самый раз!» Расплылся Грек в улыбке, уже заметно потеплевший. «Должно быть, хорошие травы. Я разлил и нам с Волда». «Ну, за встречу». «Ух, дьявол!» Секунд на пять забыл я, как дышать. «Сколько тут?» Волда в ответ лишь помотал головой, утирая слезы. «Без понятия», — хохотнул Грек. «Но предлагаю повторить». «Нет, нет, нет!» — замотал башкой Волда пуще прежнего. «Да, да, да!» — снова наполнил я чарки. «Ты посмотри на него! Никакого уважения к социуму! И что ты собрался делать всю ночь, если не пить?» «Всю ночь?» «Ну, полагаю, Грек не просто так привел нас к себе, а для того, чтобы дождаться утра и посветлу, дабы ноги не переломать, вывести нас тайными тропами отсюда к ебени матери через гору. Верно я говорю, Грек?» Тот состроил крайне удивленную и даже слегка шокированную физиономию. «Поразительно, как вы все точно сказали. А вы часом не колдун?» Мы какое-то время сосредоточенно глядели друг другу в глаза, а затем одновременно прыснули со смеху, и только Волда лишь печально улыбнулся. Откинулся Грек к стене, сидя на койке. «Давненько так не веселился. Кстати, Волда, ты нас не представил. Это Кол», — с издевательским реверансом указал верный оруженосец на мою светлейшую персону. «Известный также как барон Драгош Вулпе. И шафбургский мясник вроде ничего не упустил. Знаешь, титулы липнут к нему, как говно к подошве. Может, и новые уже есть». Грек ощерился всеми имеющимися в наличии зубами и уважительно покивал. «Так это правда? Вы обезглавили маркиза Ройтера на дуэли?» «Остриг его вельможную репу начисто. Совершил я руками неопределенное движение, старательно имитируя крайнюю степень опьянения. Вжих! Был маркиз, и нет!» Маркиза. Невероятно! Вы, должно быть, очень хороши в фехтовании. Есть такое. Как выну меч, так только успевай покойников выносить. Особенно, если накачу. Так-то я парень спокойный. Но вот выпьемши, чистый криминал. А на этих балах, дьявол их подери, и музыка дрянь, и бабы страшные. Ну, грех не нажраться. Не бывал. А как вы оказались на балу у маркиза? Как? Ну, волей случая. Давай-ка еще опрокинем. Я пас, снова заломался Волда. Пей, настоял я. Тебе надо. Ну, вздрогнули. Ух ты ж, бля! Облился. Дай-ка тряпку, а то еще дыру прожжет. Не, вон ту, побольше. Благодарствую. Так и... начал дружище Грек и икнул. Так каким ветром вас туда занесло? И почему барон Драгош в Улпе? Вы же, ну, не он, да? Точно, совсем не он. А как же тогда? Хорошо тутошнюю гору знаешь, Грек. Столь резкая смена темы заметно напрягла Волда, но не его друга детства. Гор-то? Да как свои 5 пальцев? Выведу, не переживайте. Хорошо, хорошо, приобнял я его за шею и подтянул к себе. А зачем тебе это, Грек? Так ведь я помочь хочу. Помочь шафбургскому мяснику и его подельнику? По доброте душевной, а? Ага. Ясно. И сколько помощников будет нас ждать? Что? В следующую секунду я повалил Грега на койку и затолкал припасенную тряпку ему в пасть. «Ремень!» — перевернул я любознательного Грега на живот и скрестил ему руки за спиной. «Живо!» «Не надо!» — промямлил Волда, вытягивая из штанов ремень с таким видом, будто собрался вступить в половую связь по принуждению. Нерешительно, но планомерно. «Дай сюда!» «Вот так!» «Сейчас эта гнида мне все расскажет. Соловьем будет петь. Такие ноты возьмет, что оперным дивам не снилось». «Да, Грек, ты же любишь сладкие песни!» — схватил я недоноска за грудки и усадил на стул. «Волда, веревку!» «Это лишнее! Серьезно! Он и так будет говорить!» — полез чувствительный оруженосец в сумку. «И так, друг мой сердешный, любой говорить может. Что захочет, то и скажет. Но я сегодня не в настроении слушать байки про бескорыстную помощь ближним. Нет, сегодня мы будем слушать одну только правду и ничего, кроме правды. Вот так. Вижу-вижу, и потуже. Это для его же пользы». «Какая же ему с этого польза?» «Если слабо привяжешь, так он суставы себе вывернуть может, когда дергаться станет. Мы ведь этого не хотим». Остатки пьяной поволоки вмиг исчезли из взгляда Грега и уступили место чрезвычайно ясному животному ужасу. Отодвинутая кляпом челюсть задвигались в тщетных попытках то ли разжевать его, то ли проглотить. «Он хочет сказать», — любезно указал на сие действо Волда, продолжая возиться с веревкой. «Нет, нет, это ему только кажется». «По-настоящему он захочет говорить еще не скоро. Но у нас ведь вся ночь впереди. Да, Грек, дружище? Еще успеешь наговориться. Ну, а пока ты собираешься с мыслями, пожалуй, я начну». «Итак», — сел я на койку перед допрашиваемым. «Для большей ясности обрисую ситуацию, как она мне видится. Ты, сраная крыса, заприметил наши портретики, узнал в одном из них старого приятеля и решил воспользоваться шансом, дабы поправить свою никчемную пропащую жизнь. Башкой-то не мотай так сильно, а то блеванешь и захлебнешься. Хочешь знать, что навело меня на такие неприятные мысли? Во-первых, твое «случайное» в кавычках появление на дороге прямо у нас перед носом. Ты же явно сидел в засаде, сучий потрох. Во-вторых, случайно, в кавычках, разбившаяся бутылка, из которой ты должен был выпить первым. В-третьих, твое «случайное», в кавычках, любопытство относительно смерти маркиза. Что, решил не только наши головы за награду сдать, но и заказчика на десерт? Эх, ты ж подлец! Небось, доволен был своим планом, а? А вот посмотри на друга своего закадычного, указал я на закончившего с путами Волда. Похоже, что он удивлен той ситуацией, в которую ты угодил. Нет, ничуть не удивлен. А знаешь почему? Потому что он умный, а ты дурак. И план твой — говно. Блять, ребята, вы же средневековые селюки. Вам на роду написано быть наивными, простодушными добряками. Какого же хера меня на каждом шагу пытаются зарубить, отравить, наебать? Ах, признаться, я очень, очень, очень разочарован. И зол, вынул я стилет, отчего грек предпринял отчаянную попытку ускакать на стуле прочь из дома. Не так быстро, дружок. Волда, возьми, положи клинком в печь, только рукоять не повреди. Это в самом деле необходимо, он же... Да ты задрал уже, а? Суй сраный стилет в печь. Ну и молодежная че пошла. Слегка наклонил я стул с Грегом и стянул с него ботинки. Ничего не понимает с первого раза. Где тут у тебя столовое серебро? А, вижу, взял я сточенный, чуть не до обуха, ножик и вернулся к своему немногословному собеседнику, после чего загнал острие под ноготь большого пальца и с треском оторвал ногтевую пластину от фаланги. Забитый тряпкой рот Грега раскрылся так, что еще немного и кляп вывалился бы из него. Вопль боли, хоть и сильно заглушенный, заставил Волда поежиться. «Да брось! Не так уж и страшно!» — постучал я ножом по кровоточащему мясу и перешел к следующему пальцу. «К этому можно привыкнуть. Просто нужно больше практики». На сей раз Грек действительно держался достойнее. Повыл немного, пустил слезу, надул носом большой пузырь. Даже не обоссался, а такое редкость. Ну, вот, говорил же, если так и дальше пойдет, научишься получать от этого своеобразное удовольствие. Но сегодня у нас немного иная задача. Поэтому пошарил я взглядом по халупе и, не найдя ничего подходящего, заглянул под койку. «Батюшки святые!» Там, среди других полезных в быту вещей, стоял он. Волшебный ларец, доверху набитый сказочными сокровищами, в числе которых обнаружились клещи, молоток, киянка, несколько зубил, стамесок, рашпиль, керн, и небольшой топорик и пила. «О-о-о!» — посмотрел я в немигающие глаза Грега. «Этой ночью нам не придется скучать. Прямо как на Рождество, да? Сколько интересного хочется попробовать, и все сразу. Что скажешь?» — повертел я в руках киянку и молоток. «Это и лучше ломать колени, а этим дробить пальцы. Или...» — отложил я молоток и взял стамеску. «Можно пройтись по голени, снять немного стружки. Хотя это лучше оставить на потом. У нас же сейчас только разминка. А что может быть лучше для разминки, чем клещи? Жаль, конечно, что у тебя рот занят. Там для них работы непочатый край. Но будем исходить из имеющегося», — указал я на размазывающую по полу кровью ступню. «А хотя, знаешь, давай сначала так». Боек молотка с размаху опустился на мизинец. Кости влажно хрустнули, и без того не белоснежный палец сделался багрово-черным. Грег взвыл и попытался опрокинуть стул, но я вовремя ухватил балбеса за грудки, чем уберег от неминуемых травм. «Сдурел? так и убиться недолго. Давай-ка лучше с педикюром твоим закончим». Взял я клещи и, как следует, сдавив рукояти, отделил разможженный мизинец от остального Грега. «Ассистент, скальпель!» Волда тут же подорвался и, неуклюже вертя стилет, передал таки его мне рукоятью вперед. «Может, спиртом для начала обработать?» «Хорошая идея, коллега!» — одобрил я и, взяв со стола бутылку, плеснул пациенту на раны. Тот этого не оценил и вместо благодарности закатил истерику, беснуясь и издавая нечленораздельные звуки. «Волда, держи его!» «Ох, Грег!» — обхватил мой ассистент пациента сзади за плечи. «Прости, прости, дружище! Я этого не хотел, клянусь!» «Держи крепче!» — поднес я раскаленный конец клинка к обрубку и приложил. Запахло паленым. Грег завыл в новом, доселе неозвученном диапазоне и затрясся всем телом, запрокинув голову. «Что-то не так!» — забеспокоился Волда. «О, дьявол!» — вырвал я изо рта Грега кляп и шагнул в сторону. Струя рвотных масс полетела на койку, да так обильно, что я диву дался, где этот голодранец сумел так нажраться. «Кол, пожалуйста, дайте ему сказать. Умоляю. Заорешь, и тебе конец». Поднес я еще красный от жара кончик клинка к глазу Грега. «А станешь врать, пожалеешь, что не заорал. Рассказывай».